Исцеление прокаженного. Евангелие от Матфея, глава 8, стих со 2 по 4. Евангелие от Марка, глава 1, стих с 40 по 45. Евангелие от Луки, глава 5, стих с 12 по 16. Окончив свою проповедь, Иисус Христос сошел с горы и пошел в город Капернаум. За ним идет множество народу. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Страшная болезнь проказа. Лицо у человека распухает, нос почти пропадает, из глаз текут слезы и гной, голос делается сиплым, волосы на голове вылезают, десны и рот пухнут, кожа трескается, и по всему телу нарывы и язвы. Больных проказой выгоняли не только из домов, но даже из городов и деревень. Они жили в жалких шалашах, за городом или в поле. Когда приносили им пищу, то ставили ее далеко от жилища. Все боялись дотронуться до прокаженного или даже близко подойти к нему, потому что проказа – очень заразная болезнь. И вот прокаженный подходит к Иисусу Христу и, бросаясь ему в ноги, просит у него исцеления. Иисус Христос жалеет несчастного, от которого все бежали прочь с отвращением, не гонит от себя прокаженного, к которому все прочие люди боятся приблизиться. Он протягивает свою руку, дотрагивается до больного и говорит: «Хочу, очистись». И что же? Больной тотчас очистился от проказы. Исцеление.